Глава 44. Зен побежал искать живых, которых должен был переносить к Тигу. Влад с трудом оторвал верещащих малышек от тела женщины и быстро принялся что-то им шептать. Не знаю, что зеленоволосый им говорил, но девочки вскоре успокоились и притихли. Мурый Даш ходил возле нас кругами и зорко осматривал ближайший лес и кусты. Одна я осталась без тела. Тиг резким движением рук разорвал ткань платья, пропитанного кровью, и, глядя на открывшуюся рану, я едва смогла сдержать тошноту. «Не смотри!» — отрывисто бросил Тиг. «Сядь за моей спиной и начинай по капле вливать в меня силу. Если поторопимся, сможем всех спасти». Сделала так, как он меня просил. Прижалась щекой к широкой спине и сосредоточилась на вливании силы, все время повторяя себе, что надо понемногу, иначе Тиг улетит в кусты, а ему надо сосредоточиться на лечении. Очень хотелось задать множество вопросов. Кто эта женщина? Почему она и девочки остались беззащитными? Кто посмел напасть на женщин, ведь в этом мире их боготворили? Что с нападавшими? Но зная, что Тигу сейчас не до меня, сидела и молча делала, что просили. Спустя какое-то время послышался едва заметный стон. Спустя еще несколько минут стон повторился куда громче. Женщина под руками Тига стонала и что-то неразборчиво шептала. И если я правильно поняла, то звала она малышек. Нашла взглядом девочек. Они сидели на руках у Владена и, обнимая ручками его шею, напряженно следили за тем, что делает Тиг с их матерью. Когда женщина стонала, особенно сильно девочки вздрагивали, и мой зеленоволосый мужчина начинал что-то тихо им шептать. Не знаю, что он говорил, но девочки сразу же успокаивались настолько, насколько это было возможным в данной ситуации. «Все, можешь смотреть», — негромко сказал мне Тиг, и я, полностью ему доверяя, тут же высунула нос из-за его спины. «Ты волшебник!» — обняла его, стараясь давить как можно сильнее. Никогда не понимала этого чувства, когда хочешь обнимать и сжимать все сильнее и сильнее, словно стремясь впечатать человека в себя. И пусть он у меня не совсем человек, и я до сих пор так и не поняла таких объятий, я продолжала сжимать Тига, вцепившись в него своими тонкими руками. Он был мне просто необходим в данный момент. Пока мы обнимались, Зен подхватил на руки уже совершенно невредимую женщину и унес ее куда-то за дом. А Тиг, не отрывая меня от себя, встал и, сделав несколько шагов, опустился на землю возле двух бессознательных мужчин. Рядом с ними лежали еще трое, и все они были сильно изранены. Те, которые были ближе к нам, еще и дышали отрывисто и через раз. «Им надо помочь», — проговорил совсем тихо, словно сам для себя. «Да, надо, я была полностью согласна со своим тигром, только не могла понять, почему он сидит без каких-либо действий и смотрит на меня. Пока ты мной любуешься, они помрут! Пока ты мной любуешься, они помрут!» Не выдержала я первой и хмуро уставилась на Тига. Вроде взрослый уже мужчина, всегда серьезный и рассудительный, а тут вокруг умирают, а он вздумал мне глазки строить. «Ты согласна дать мне силу для помощи мужчинам?» Удивился, а потом сам понял, что и кому сказал, и нервно дернул щекой. «И ты туда же!» — прорычала довольно громко. «Ичи давай!» — буркнула и, встав рядом, положила свою руку на его плечо. Так мне было легче передавать Тигу силу понемногу. На лечении второго мужчины я перестала наблюдать за процессом и задалась мыслью. Девочек было две. Две девочки. Они же мне говорили, что в последнее время девочек вообще не рождалось. «Брали? Рассказывай!» Подпрыгнула от голоса Даша, который стоял рядом со мной и смотрел на мужчину, которого Тиг вылечил первым. Тот нервно передернул плечами, покосился на меня и, согнувшись под тяжелым взглядом Даши, начал рассказывать. Чем больше он говорил, тем больше я зверела и хотела прибить нафиг этих ненормальных женщин. Верхушка. Самая знать. Те, кто должны защищать и подавать пример, они перешли черту. Женщин мало, их берегут, но эта верхушка из злобных, зажравшихся сук начали забирать девочек у тех, кто слабее и ниже их. А ниже их были все. По рассказам мужчины, очень многие женщины специально покидают город со своими детьми и мужьями. Это те женщины, которые любят свою семью и мужчин тоже. Будь то муж или сын. В таких семьях чаще всего рождаются девочки. Но это держится в строжайшей тайне. Родители не хотят лишиться своих детей. И уходят все глубже в леса, в надежде на то, что про них забудут и не станут искать. Я, если честно, не поверила словам незнакомого мужика, поэтому обратилась к Тигу и Дажу с вопросом. Правда ли то, что я только что услышала? Они ведь могут чувствовать вранье. Оказалось, мужчина ни слова не соврал, а это значило, что я появилась как раз вовремя. Если бы десяток лет и от некогда сильной расы осталась бы жалкая горстка. Встала на ноги, отряхнулась, и мы все дружненько перешли порталом в дом Тига. Оставила своих мужчин разбираться с вновь прибывшими. А сама решительно потопала на выход. Надо срочно, немедля ни секунды начинать строить храм богини. Чувствует моя пятая точка, что просто не будет. И чтобы вернуть мужчинам женщин, надо будет рушить магическую стену, возведенную богиней. И рушить ее будет она сама. Помолимся ей пару месяцев, поднакопит она сил за счет наших молитв и пусть идет, ковыряет свое творение. Это всяко лучше, чем мне воевать со знатью этого проклятого города, посылая на верную смерть оставшихся немногочисленных мужчин. На улице только занимался рассвет, и я была притормозила, засомневавшись, будет ли уместным в столь раннее время собрать мужчин и озадачивать их немедленной постройкой храма. Идущий следом за мной Тик, узнав о моих сомнениях, тут же их развеял, сказав, что уже почти никто не спит. И действительно, чем дальше мы отдалялись от дома моего тигра, тем сильнее бурлила жизнь в маленьком городке. Несколько раз оборачивалась к нашему жилищу, но вокруг него по-прежнему было тихо и безлюдно. «Не хотят будить свою спасительницу», — пояснил Тик в ответ на непонимание в моих глазах. Вроде и мелочь, но стало вдруг теплее от забот. Широко улыбнувшись, направилась дальше. И только через десяток шагов вдруг поняла, что иду, не зная куда. Остановилась и растерянно посмотрела на Тига, который, не задавая вопросов, так и продолжал идти следом за мной. «Пойдем на площадь». Легко подхватил меня на руки и, прежде чем удобно расположить мою тушку, долго и со вкусом желал мне доброго утра, крадя мое дыхание своими поцелуями. Пришла в себя от громкого свиста над ухом, который подхватило еще несколько даджинов в отдалении. Пока собирался народ, я спокойно сидела на руках своего тигра, но попросилась на ножки перед своей речью. Только сейчас, видя, сколько собралось народа, я поняла, что все делала не так, как надо. Обо всем думала сама, сама неслась и делала, когда можно было просто объяснить один раз и дальше заниматься уже своими делами. Я постоянно упрекаю здешних мужчин в несостоятельности, но делаю все, чтобы они и шагу без меня ступить не могли. А ведь когда богиня расковыряет свой щит, или что она там наустанавливала, в общем, щит падет, город откроется. И все мужчины, живущие здесь, даже страшно представить, что с ними будет в большом мире. Поэтому прямо сейчас начну учить их самостоятельности. И не забыть бы договориться с богиней о том, чтобы она дверку, что ли какую, сделала в щите, а не рушила его полностью. Ее любимцы сейчас что котята. Или станут добычей, или пустятся во все тяжкие. А нам оно надо? Не надо, раздался голос богини в моей голове. Попробую сделать дверь. И как-то совсем неуверенно это прозвучало, но заострить на этом свое внимание не получилось. Все уже собрались и готовы были мне внимать. Одно движение моей брови или пальчика, и они будут стоять на коленях, смотря на меня влюбленными глазами. Тьфу, аж не по себе стало. Они ж мужчины, они сильнее, они... Все стало еще хуже, чем было несколько месяцев назад. Начала свою речь с самого главного. Одни женщины творят беззаконие. Вторые скрываются в лесах со своими семьями. Если мы сейчас ничего не сделаем, то очень скоро останутся только те, кто сейчас находится здесь, в городе, который защищает ваша богиня. И нет, это не я. Я всего лишь ее посланница. Я маленькая, слабая женщина. И я одна. Я не могу все сделать сама. Не могу быть одновременно в нескольких местах, чтобы отдавать распоряжение. Мне нужна ваша помощь, ваша самостоятельность, ваша сила. Мне надо, чтобы все вспомнили о том, как быть мужчиной. Сильным, смелым, решительным. Тем мужчиной, за чью спину сможет спрятаться слабая женщина. Я не могу прямо сейчас вернуть вам женщин. Нет их тут. Все они за щитом. У них давно своя собственная жизнь. Но я могу подсказать, что вам надо сделать для разрушения барьера. Там, за этим щитом, огромный мир. И только от вас будет зависеть то, как скоро вы в нем окажетесь. После столь пламенной речи я выдохлась. И даже немного осипло. Но прямо у меня под носом оказался стеклянный стакан со светло-зеленой жидкостью. И я, схватив его обеими руками, жадно все выпила. «Спасибо. поблагодарила своего спасителя и наткнулась на смеющиеся глаза сероволосого Кира. «Всегда пожалуйста!» Улыбнулся и растворил пустой стакан в своих руках. «Немного потренировался после того, как ты объяснила, что у меня за магия и как она работает». Меж тем притихшая после моей пламенной речи толпа начала волноваться и гудеть все сильнее. Видать, обдумали мои слова, приготовились действовать, но что делать не знают. Мои предположения оказались верными. Только лет рабства не прошли даром. «Значит, будем учить». Расплылась в улыбке, и как только наступила тишина, Тик своим рыком постарался. Начала перечислять то, что требуется сделать. «Первым делом надо заняться разработкой заброшенных шахт. Сейчас среди вас достаточно магов, и если немного подумать и правильно организовать работу, то все будет относительно легко и уж точно безопасно. То, как, зачем, когда и сколько, решайте сами. Только вы и ваши решения. Только от вас будет зависеть благосостояние нашего города, когда пойдет завеса». Высказавшись, снова замолчала, дав собравшимся немного обдумать сказанное. Стала замечать, что довольно быстро стали образовываться небольшие группы мужчин. «С шахтами все понятно», — вновь взяла слово. «И как только начнется их разработка, надо строить храм вашей богине. Вы про нее все забыли, и от этого ваши беды. Богине нужны силы для того, чтобы снять щит». Снова замолчала на несколько минут, выпила еще один стакан сока, поблагодарила Кира, улыбнулась Тигу и снова в бой. «Ладно, тут я немного преувеличила. Но стоя на небольшом возвышении, реально ощущала себя неким оратором, призывающим всех к войне». Далее в общих чертах обрисовала ситуацию со сбежавшими в лес женщинами. Затронула дом последнего пути, а также предложила создать небольшие разведывательные группы, которые будут со всех уголков закрытого богиней города стаскивать к нам всех обиженных, угнетенных, ну и так далее по списку. Объяснила, что прежде чем тащить найденных сюда, надо их допросить и уже основываясь на их ответах решать, опасны они для нас или нет. Мужчины заволновались сразу же, как только услышали о допросах и ответственности. «У многих из вас уже есть магия. Скоро магия будет у всех. Да вы и без магии можете отличать ложь от правды. Так пользуйтесь этим умением». Ропот волнения не сошли на нет, но существенно поубавились. Дальше я распиналась про обучение воинов, пыталась донести до мужчин, что придется отстаивать границы, как только барьер падет. Для всего этого нужны деньги, нужны воины, нужны маги, да много чего нужно. Я женщина и всего не знаю, пусть сами думают, а не мужчины. И войнушки им ближе, чем мне, женщине. В общем, перевела все стрелки на Тига, он у меня опытный воин, маг, мое доверенное лицо, да и годков ему сильно больше, чем окружающим. Пусть этих неразумных и учит, или руководит, тут как получится. А у меня и так дел по горло. Я еще стольких тигров не вылечила, дом себе не построила, а ведь еще и всех найденышей буду тащить ко мне для привязки. Голова кругом, но, по крайней мере, уже легче хоть тем, что в шахты мне не лезть и храм не строить. Мило улыбнувшись собравшимся, помахала всем ручкой, оставила тига в толпе на растерзание. А сама цапав Кира быстренько прошлепала по образовавшемуся коридору из мужчин. «Сейчас пойду полечу тигриков, а в промежутках буду пытать Кира. Надо создавать нашим воинам и разведчикам удобную броню. По-хорошему ее бы еще и зачаровать. А по счетам у нас дашь». Поймала первого попавшегося прохожего и отправила его за своим сереневолосым врединой. «Пусть в паре с Киром работают».